Глава 35. «Что вы делаете?» Весь детский стол в игровой комнате был завален разноцветными бумажками. Ева, высунув язык от усердия, неумело работала карандашом. «Учимся писать», — ответила Ася. «Выбираем имя для козявки», — ответила Ева. Адам пригляделся. «Коля, Петя, Саша...» Было коряво написано на бумажках. Для Аси были все средства хороши в том, что касалось развивашек для его дочери. «По крайней мере, вы перешли на человеческие имена», — обрадовался Адам. «Смотри». И он вывалил перед Асей проекты планировок. «Это еще что такое?» Она пролистнула несколько страниц. «Блин, Адам, я думала, ты обои будешь переклеивать, а не стены двигать». «Блин, блинский», — подхватила Ева. «У нас намечается тотальная нехватка места, поэтому придется капиталить. Нам нужно 3 смежных спальни в одной ножке П. Во второй ножке мы оставим одну взрослую спальню с амбарным замком изнутри и оборудуем игровую. Мне надоело смотреть, как вы с Евой бегаете через весь этаж по ночам». «Зачем тебе амбарный замок?» – рассеянно спросила Ася, все еще погруженная в чертежи. «Затем», – коротко ответил Адам и заторопился сменить тему, пока ему опять не досталось. «А свою тренажерку я перенесу на тех этаж, раз уж ты о нем так удачно вспомнила. Правда, там нужно наладить систему вентиляции. Подумать только. Еще весной я думал, что этот дом слишком большой для меня. А теперь мне кажется, что здесь слишком тесно». «Тесно?» – назидательно поправила Ася. «Это когда вчетвером в крохотной однушке. Что за буржуйские замашки, Адам Урфаридович?» «О, да у вас пролетариат проснулся, Анастасия Алексеевна». «Да вот, блин», – с чувством произнесла Ева. «А еще были коммуналки, помните?» – продолжала Ася. «Тю, так это при СССР, ты еще царя вспомни». «Я родилась при СССР», – ехидно напомнила Ася. Адам моргнул и покраснел. «И как мы будем жить среди руин, пока ты будешь крушить стены?» — вкрадчиво спросила она, с явным удовольствием любуясь его смущением. «У отеля?» – предположил Адам. «Обожаю отели. Это так круто. Шведские завтраки, бассейн, и не нужно заправлять кровать». Ася засмеялась. «Вот детсад», – подивилась она. «Однажды я работала региональным представителем и 2 года не вылезала из самолетов, поездов и гостиниц. И вот что я тебе на это скажу. Бла! Но мы можем пожить у Кати. Там все еще свободна моя детская комната». «Ни за что!» – ужаснулся Адам. «Там же совершенно негде уединиться». «А, навязчивая идея про амбарный замок», – хмыкнула Ася, но ее самоуверенность давала некий крен. «Именно». Склонившись вперед, Адам легко поцеловал ее в губы. Его завораживали те редкие моменты, когда Ася не находила слов. «Тинки-винки!» – торжествующе воскликнула Ева, ткнула в них пальцем и захихикала. Так вот, что это такое в классификации его дочери. Отбросив карандаш, Ева перебралась на колени к Асе и обхватила ладошками ее щеки. «Ма-кар-а-да-му-ро». «Вич», по слогам предположила она. «Похоже на заклинание, как абракадабра». «Ты права», — серьезно кивнула Ася. «Таким макаром можно и проклясть кого-нибудь невзначай. Адам, может, нам просто снять квартирку? Сколько продлится твой ремонт?» «Я позвоню Ленару», — решил он. «Он просто жилищный маньяк. У него наверняка найдется хибарка для 3 сироток». «И Васьки», — напомнила Ева. «Вот, еще и Васька, мы как цыгане». И Ася звонко расцеловала Еву. «Детка, скажи своему папе, что тебе нравится наш дом без всяких ремонтов». «Я ребенок», — возмутилась Ева, — «а не ремонтер». Ева никак не могла определиться, взрослая она уже или еще не очень. Поэтому Ася с Адамом, как кочевники, блуждали из спальни в спальню. В эту ночь они снова остались в детской, и это вызвало сразу облегчение и огорчение. Адам с дочерью как-то быстро заснули, а Ася лежала без сна, прислушиваясь к себе. Ей уже не терпелось ощутить первый толчок ребенка, не узнать, но почувствовать, что он действительно живет и растет внутри нее. Глаза привычно защипало от глобальности такого чуда, а вместе с восторгом родилось и беспокойство. Как-то оно потом все будет. Сын. Они вдвоем будут очень счастливы. Она не позволит ему заскучать без отца. Перевернувшись на другой бок, Ася снова спросила себя, имеет ли право один человек решать судьбу другого, производить новое существо на свет, когда ему вздумается. А вдруг этот ребенок хотел бы появиться в другое время и в другом месте? Или же наоборот, это он сам выбрал Асю? «Что ты вздыхаешь и ворочаешься?» — сонно спросил Адам. «Я разбудила тебя», — огорчилась она. «Да я вообще-то в последнее время беспокойно сплю», — отозвался он с иронией. Ева что-то пробормотала себе под нос, и Ася торопливо шепнула. «Спи, я выпью чая». На кухне она поставила чайник и оглянулась, невольно ожидая, что Адам последует за ней. Но он остался в кровати, и это неожиданно расстроило Асю. Как будто мальчик, которого ждала девочка, не пришел на свидание. Адам порождал в ней какое-то робкое волнение, которое бы больше подходило невинной девушке, а не взрослой, опытной женщине. Юность заразна, первый поцелуй, первый секс, пошлая похоть или трепетная близость. Девочка впервые не останавливает ласкающие ее руки и позволяет лишить себя одежды. Впервые обнажена, смущена и бесстыдна. 18 не страшно, 18 любопытно и весело. Все кажется забавной взрослой игрой, и волнуется только пульс, но не сердце. 18, ты думаешь, что непобедима. Ты прекрасна. Но что делать, если тебе за 30, и ты стоишь среди ночи в чужом доме в ожидании прекрасного мужчины, который не откликается на твой молчаливый зов? Готова ли ты сделать следующий шаг? Или так и останешься неподвижной и покорной? Где та непобедимая девочка, которая была уверена, что нет такого человека, который ответил бы ей отказом? Которая была уверена, что этот мир создан только для нее и ее игр? Почему же теперь кажется, что для тебя не осталось даже крохотного уголка в этом мире? Твою же мать! Тихо выругалась Ася и поставила кружку в посудомойку. «Какого, собственно, хрена? Тварь я дрожащая или супергерой?» «Даже жаль, что тебя сейчас Ева не слышит. Она была бы счастлива». Ася медленно выпрямилась и закрыла дверцу посудомойки. Дала себе несколько секунд, чтобы найти ответы на свои вопросы. В конце концов, она никогда не сдавалась на милость победителя, а предпочитала самой быть завоевателем. Поэтому Ася обернулась, подошла к Адаму, взяла за руку и повела за собой в его спальню. Это была какая-то иная Ася, которой Адам никогда прежде не знал, но о существовании которой догадывался и с которой ему не терпелось познакомиться. Она лишь иногда выглядывала из-под подрагивающих ресниц, бросала кокетливые тени на ее губы, хрустальными колокольчиками звенела в смехе. В Васе иногда проскальзывала некая дерзкая дуэлянша, и тогда Адаму слышались кастаньеты. Ему хотелось быть единственным в мире, кто видел бы в этой няне в пижаме слабый, едва живой, но все же струящийся по венам огонь. И сейчас, когда она просто взяла его за руку, он уже понял все, что будет, и даже немного как. Увидел всю ее смелость и всю ее честность, и ему даже стало больно от предвкушения и гордости за эту женщину. Дорога до спальни была выложена битым стеклом. И лишь после того, как дверь за ними закрылась, его израненное тело ожило и заиграло. Само собой бросилось в бой под литавры сердцебиения. Он помнил, что нужно быть осторожным, он даже специально смотрел позы, подходящие беременным женщинам. Но его руки и губы знать ничего не знали об этом. Прежде Адаму не доводилось жалеть, что он не родился осьминогом. Он целовал Асю, как умирал, то приникая жадным ртом к ее рту, то слепо припадал к плечам, к шее и радовался, как дурак, что на них немного одежды, и ее маечка на тонких бретельках так легко скользила вниз. И пышная грудь, не дававшая ему покоя, едва не со дня их знакомства была именно такой восхитительной, как он мечтал. И можно было, наконец, ласкать ее бедра, и можно было делать вообще что угодно. Ася вовсе не собиралась быть ни робкой, ни скромной. Она отвечала жарко и пылко и сама стягивала его футболку и целовала его везде, куда могла дотянуться. И он так и не понял, как они вообще добрались до кровати, и требовалась вся его выдержка, чтобы все-таки замедлиться. Вот для какого мгновения он с раннего детства тренировал силу воли. Плавность и нежность. Нежность и плавность. И еще очень много доверия. «Я умру, если ты мне изменишь», — выдохнул Адам еще прежде, чем его дыхание восстановилось. «Ты сейчас об этом думаешь?» В ее голосе не было удивления. «Я ни о чем не думаю». Он потерся носом о ее плечо. «Я просто вдруг понял, что умру, если ты мне изменишь». «Что же, время пришло собирать камни», — вздохнула она. Он перевернул ее на спину, вглядываясь в немного печальное выражение лица. «Прости». Покаялся Адам, вдруг сообразив, что это вовсе не то, что следует говорить в подобной ситуации. Ася торопливо повернулась к нему с поцелуем, не давая завершить фразу. Запуталась пальцами в его волосах. «Прости», — повторила она вслед за ним. Он улыбнулся, целуя уголки ее губ. «Знаешь ли, что рядом с тобой я становлюсь свободнее?» — спросил он. — Как будто заранее уверен, что все, что я сделаю или скажу, тебе понравится. Это знание открывает головокружительные перспективы. — Ты тоже? — изумилась она. — Очень здорово жить, зная о том, что ты кому-то действительно нравишься. — Да, — согласилась Ася. — Неплохо. И засмеялась, потому что тоже не могла удержать в себе переполнявшее их обоих ликование.